провожала она своего ненаглядного, своего пацана. Он махал ей ладонями и кричал: я люблю, как приеду, то сразу же что-нибудь напишу. Не проходит и годика, парень весточку шлет, оторвала мне ноженьки, вставлен в глаз пулемет, переломаны косточки и разорван живот. Был что девушка с плеером, а теперь я урод. Переломаны косточки и разорван живот. Был что девушка с плеером, теперь я урод. И ответила девочка и сказала ему: поломаю я ноженьки, палец в дверь запихну, ставлю горб силиконовый, накладные прыщи, вся покроюся я звою, только замуж возьми. Ставлю горб силиконовый, покроюся я злою, только замуж возьми. Он приехал на станцию на обеих ногах, без единой царапинки, весь красивый как бык. Как увидел ту девочку, всю в горбах и прыщах, побежал прочь по шпалам он с криком: мама, помогите! Как увидел ту девочку, всю в горбах и прыщах, побежал прочь по шпалам он с криком: мама, помогите! Хулиганы зрения лишают! Ранним тепленьким утречком хоронили его с топором в переносице и с кувалдой во лбу. А девчонка горбатая стерла руки в крови. Ты за шуточки плоские теперь в гробу отдохни. А девчонка горбатая стерла руки в крови. Ты за шуточки плоские